они так любили брата. Он не расставался с детьми и участвовал во всех играх. Он купил девочкам по платью и несколько новых красивых кукол, а Тедди прыгал от радости, получив в подарок велосипед и ходули. Эдвине Джордж преподнес жакет из серебристой лисы. Она давно уже не покупала себе новых нарядов, но подарок Джорджа до слез растрогал ее, потому что точно такой же был когда-то у мамы, и она с благодарностью примерила его. По настоянию Джорджа она надела его в рождественский праздник. Доброта и великодушие сочетались в нем с неистребимым мальчишеством. Встав на ходули, он бродил по дому, а затем вышел в сад поприветствовать соседей. Джордж уже вернулся в Голливуд, когда из Лондона пришли печальные вести. Адвокат тети Лис с глубоким прискорбием извещал Эдвину, что леди Хикэм скончалась в конце октября, но вследствие трудностей военного времени ему не удалось сообщить об этом раньше. Он обещал держать ее в курсе последующих событий. Эдвина знала, что лорд Руперт завещал поместье и титул своему племяннику. Однако движимое имущество досталось его жене, а она, в свою очередь, завещала его Эдвине. Указанная в письме предварительная сумма при разумных расходах позволяла надеяться на безбедное существование до конца жизни. Впрочем, Эдвина никогда не стремилась к роскоши. Деньги пришлись как нельзя кстати. Младшие дети могли рассчитывать на успешную карьеру или удачный брак. И для Эдвины они являлись гарантией независимости. Отныне никогда она уже не станет обузой для своих братьев и сестер. Они с тетей не были близки, но, перечитывая письмо адвоката, она не могла не испытывать благодарности. За газету Эдвина выручила сумму намного меньшую, чем полученное наследство. «Господи, благодарю тебя!» — прошептала она и, откинувшись на спинку кресла, сложила письмо. В комнату вошла Алексис. «Что-то случилось?» — с тревогой спросила она. Девочка уже привыкла к тому, что от писем и телеграмм не приходится ждать добра. Но Эдвина невесело улыбнулась и покачала головой. «И да, и нет. Умерла тетя Лис», — сказала она печально. «Но она оставила нам в наследство немалые деньги». Однако Алексис, казалось, пропустила мимо ушей вторую часть сообщения. «Отчего она умерла?» «Не знаю». Эдвина вдруг почувствовала себя виноватой. Она так обрадовалась наследству, что даже не поинтересовалась подробностями смерти маминой сестры. Но тетя всегда была столь раздражительной и нервной, а ее последний приезд так утомил их. Она снова развернула письмо. «Здесь ничего не сказано. Возможно, заболела испанкой, эпидемия, которая охватила Европу и Соединенные Штаты. В этом году их матери исполнилось бы 48, следовательно, тете Лиз было больше 50. Она совсем ненамного пережила Руперта. «Как хорошо, что она не забыла нас, правда, Алексис?» Эдвина улыбнулась. «Теперь мы богатые?» Алексис села рядом. Эдвина покачала головой. «Нет, не очень. Мы можем переехать к Джорджу?» «Не думаю, что он придет от этого в восторг. Но теперь можно покрасить дом, нанять повара и садовника». Миссис Барнс уволилась прошлым летом, и теперь приходящая прислуга помогала с уборкой дома, а в остальном Эдвина сама вела домашнее хозяйство. Она не стремилась в Голливуд. Ее не привлекали его шум, блеск и популярность. Эдвина любила Сан-Франциско и уютный родительский дом. «Хочу в Голливуд», — решительно заявила как-то раз Алексис. С копной не спадающих на плечи золотистых локонов и выразительными чертами лица она была очень красива. Все дети Уинфилдов были очень красивыми, но Алексис выделялась даже на их фоне. «Алексис в Голливуде? Сама мысль об этом приводила Эдвину в ужас. Ей нечего там делать.